Только два раза за все время своего удаления пытался он воротиться в Рим. В первый раз он поднялся на триреме по Тибру до самых садов, что возле искусственного озера, расставив по берегам стражу, чтобы отгонять тех, кто выйдет навстречу. Во второй раз он по Аппиевой дороге доехал до 7 мили, но, завидев лишь издали городские стены, он, не приближаясь к ним, возвращался. В первый раз по неизвестной причине, во второй раз из страха перед недобрым знамением. У него была среди других развлечений большая змея. Придя однажды, как обычно, покормить ее из своих рук, он нашел ее заеденной муравьями и увидел в этом знак остерегаться насилия черни. И вот, возвращаясь поспешно в компанию, в Астуре он занемог. Немного оправившись, он доехал до Церцей. Здесь, чтобы скрыть свое нездоровье, он не только присутствовал на лагерных играх, но даже выпущенного на арену кабана метнул сверху дротики. Тотчас у него началась боль в боку, потом его разгоряченного продуло ветром, и болезнь усилилась. Но некоторое время он еще держался, хотя, продолжая свой путь до самого Мизена, он ни в чем не менял обычного образа жизни и не отказывался ни от пиров, ни от иных наслаждений, отчасти по необузданности, отчасти из притворства. И когда врач Харикл, собираясь однажды уходить с пира, взял его руку для поцелуя, он заподозрил, что тот хочет пощупать в ней биение крови, остановил его, вернул к столу и продолжал пир до позднего часа, а потом, как и всегда, встав посреди столовой, с ликтором за спиной, по имени прощался с каждым уходящим. Между тем ему случилось прочесть в сенатских отчетах, что несколько подсудимых, о которых он в свое время лишь коротко упомянул, что их имена стоят в доносе, теперь были выпущены и даже без допроса. Посчитав это неуважением, он решил во что бы то ни стало вернуться на Капри, только из этого убежища осмеливался он что-нибудь предпринимать. Но непогода и усиливающаяся болезнь удержали его, и вскоре он скончался на Лукуловой вилле на 78-м году жизни и 23-м году власти, в 17-й день до апрельских календ, в консульство Гнея Ацерония Прокула и Гая Понтия Негрина.